17 июня в Инхинском сельхозкооперативе уезда Тэчонь провинции Северный Пенань состоялось торжественное собрание сельских тружеников и членов Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Оно посвящено 52-й годовщине со дня начала работы великого кимченера в аппарате ТК Трудовой партии Кореи. На собрании присутствовали работники соответствующих учреждений, сельские труженики и члены Союза сельскохозяйственных трудящихся уезда Тэчонь. Докладчик и выступавший рассказали о том, что великий кимченер во весь период руководства революцией направлял дело к тому, чтобы последовательно претворялись в партийную работу и деятельность, самобытный принцип, методы и искусство руководства, и добился всемирного повышения руководящей функции и роли партии во всех сферах строительства социализма.